и раненым, и сложили из голов огромную пирамиду. Примечание. Нишапур. Крупнейший в средней река торговый центр на северо-востоке Ирана. Конец примечания. Город был сметен с лица земли начисто. Монголы даже засеяли ячменем то место, где он стоял. Примечание. Следует отметить, что в это время группа туркмен, не больше 440 семей, страшась жестоких татарских орд, во главе с вождем Эртогрулом, бежала со своих мест близ Нерва в Ангору, Анкару в Малой Азии. От этого маленького племени пошли турки-атаманы, которым через несколько столетий было суждено разгромить Византийскую империю и грозить Европе в течение многих десятков лет. Конец примечания. Зиму 1222 года Чингис провел близ реки Инд, а весной через Тибет пошел в Монголию. В феврале 1225 года он был уже в своих родных степях. В это время два его полководца прошли через Армению и Грузию и заняли пространство между Каспийским морем и Днепром. Примечание. Два его полководца, Джебе и Субедай, последний позднее был полководцем и военным советником хана Батыя, Бату. Конец примечания. Убегавшие от монголов племена укрывались на территории Греческой империи и России. Монголы шли по пятам, переправлялись через Днепр, заняли Крым, пересекли Волгу и нигде не встречали эффективного сопротивления. Возвратившись на восток, Чингисхан увидел, что и Дзини, и Суны ведут себя все более вызывающе. Переговоры между ханом и дзинским императором оказались безрезультатными, и Чингис двинулся на тангутов, союзников Дзини. Примечание. Тангуты – северо-восточные тибетцы. Конец примечания. Не закончив завоевание Дзиньской империи, повсюду сопровождавшегося резней и грабежами, Чингис заболел. И 18 августа 1227 года умер в возрасте 66 лет. До последней своей минуты он думал о кровопролитии и разрушениях. Его прощальными словами были указания сыновьям, как довершить завоевание Дзиньской империи. Так умер один из величайших завоевателей, человек, лишенный совести, не знавший жалости, наделенный исключительной энергией и преследовавший одну единственную цель – безграничную власть над людьми. Получив в наследство лишь кучку кибиток на реке Керуклен в конце своей жизни, он правил такой обширной территорией, какой никто не правил ни до него, ни после него. В своей неутолимой жажде власти он уничтожил более 18 миллионов человек в одной только стране тангутов и в Китае, не говоря о бесчисленных жертвах на Западе, оставленных на полях сражений и в дымящихся руинах городов. После похорон Чингиса на собрании племен великим ханом был выбран его сын Угедей. Военные действия, приостановившиеся было в связи со смертью Чингиса, немедленно возобновились. На западе монголы со всей присущей им свирепостью вновь пошли в наступление на Месопотамию и Сирию. Установлено, что захватив в 1257 году Багдад, монголы перебили там более 800 тысяч человек. В 1232 году монгольские полчища сокрушили империю Дзини. В 1234 году Угедей двинулся на юг против сунского императора, который отказывался признать власть монголов. Во время этого похода Угедей 11 января 1241 года умер от алкоголизма. После многих споров на курултаях, собраниях рода, титул великого хана перешел от потомков Угедея к потомкам его брата Талуя. Верховным правителем монгольских владений стал Мунке, сын Талуя. Командование военными действиями в Китае Мунка доверил своему брату Хубилаю. Последний незамедлительно взялся за дело. Ему сопутствовала удача. Человечностью и справедливостью он добивался симпатии побежденных. Подозрительный Мунка из зависти отозвал брата и взял командование в Китае в свои руки в тот момент, когда покорение Сунской империи было почти закончено.